а Атон, тяжело дыша, стоял и наблюдал за ней. Немного спустя он вырезал ей глаза и ушел. Когда он уходил, камнетезка еще трепыхалась и размазывала кровь по зеленому камню. Стены вновь сдвинулись, река и тропа стали прежними. На этот раз он увидел на дне реки каких-то тварей, безглазых, словно из резины, с извивающимися во все стороны плавниками. Наконец-то водяная жизнь. Еще несколько километров пройдено без приключений. Внезапно туннель прервался. Вода, падая из высокой вертикальной шахты, пенилась в круглом озерце и вытекала в русло, вдоль которого он шел. Тропа огибала озеро и круглым ходом уходила в каменную стену. Он заглянул в этот резко обрывающийся туннель и ничего не увидел. Потом приложил к стене ухо и услышал отдаленный звук, биение чьего-то сердца. Там кто-то был, кто-то очень большой. Атон глянул в озеро и глубоко внизу увидел странную шаровидную медузу в метр диаметром, покачивавшуюся в выбоине как раз под водопадом. Он запрокинул голову и увидел свет, солнечный свет. Стены шахты были не обработаны. Отдельные слои представляли собой концентрические круги. Некоторые из них выпирали из стены на несколько сантиметров, приближаясь к зеркальному столбу падающей воды. Одна сторона была сравнительно гладкой, словно вода когда-то размыла ее начисто. Но с каждой стороны между стеной и водой оставалось сантиметров по 30. Атон снял мех для воды, нелепую обузу при таких обстоятельствах, оставил его вместе с прочими вещами и приготовился к самому сложному восхождению в жизни. Шахта была диаметром около метра и, похоже, слегка расширялась кверху. Атон прижался к гладкой стороне, раскинул руки полукругом, упершись в стену на уровне плеч, и поднял ногу, чтобы упереть ее о противоположную стену. Потом уперся другой ногой и стал медленно подниматься, так, чтобы столб воды безвредно струился между его расставленными ногами. Он отжался руками от стены и приподнялся, после чего сделал два крохотных шажка по дальней стене. И так снова и снова, продвигаясь каждый раз сантиметров по 5. Подъем поначалу не был труден, но впереди предстоял длинный путь. Атон решил не беречь силы, поскольку даже отдых в таком положении был утомителен. Если он сумеет быстро достичь верха, там он найдет возможность для отдыха. Если же не доберется туда сразу, усталость вообще помешает ему подняться. Он ускорил движение, до боли упираясь спиной о камень. Мышцы его ног напрягались, расслаблялись и вновь напрягались. Первыми стали уставать руки, и он повернул их ладонями вниз, изогнув так, чтобы можно было продвигаться вверх. Он обдирал себе локти, однако это мало его беспокоило. Усталость нарастала, но Атон продолжал подъем. Его глаза не отрывались от неподвижного водяного столба, находившегося под самой рукой, позволяя